«Алла?» – спросил я с набитым ртом. «А вы раньше знали о моем существовании до поездки?» «Конечно. Мы даже с вами встречались. Просто у вас плохая память». «Где?» «На научно-техническом совете в прошлом году. Вы делали сообщение после меня. Об этой системе, красная и черная. Мы очень смеялись». «Надо мной?» «Нет, над названием. Сами придумали?» «Сам. Я так сразу и решила». «Почему?» «Не знаю». Внизу расстилались похожие на бескрайнюю снежную равнину облака. Почему-то казалось, вот-вот покажется цепочка лыжников. Ту конференцию я тоже, между прочим, запомнил. Меня как раз после долгих колебаний назначили исполняющим обязанности заведующего сектором. И я впервые выступал уже в новом качестве. Красное и черное — это действительно была моя идея. Но всю техническую разработку я поручил Горяеву. Хотя, напутствуя меня перед вступлением в новую должность, Пиковский посоветовал: «Первым делом уволь Горяева, иначе пропадешь». Я хорошо знал Горяева. Он был потрясающе талантлив и патологически обидчив. Я вызвал его в свой новенький кабинет, проговорил с ним 2 часа и поручил ему разработку красного и черного. В 2 словах, эту систему мы готовили для Министерства рыбной промышленности. И задача состояла в том, чтобы учесть все запасы осетровой и китовой икры в стране, буквально до последней икринки. Сами понимаете, социализм – это учет и контроль. Годовую работу всего сектора Горяев сделал в одиночку за 8 месяцев, не зная ни бюллетеней, ни отгулов, а сделав, вдруг смертельно обиделся. Обозвал весь коллектив дармоедами, расшвырял шахматы, которыми играли 2 программиста, а вохровца на проходной обругал вертухаем. Между прочим, меня он поименовал пожирателем чужих мозгов, но я не обиделся. А вохровец обиделся и на следующее утро потребовал у Горяева пропуск, чего не делал много лет, ибо не такие уж мы засекреченные. И охрана большая для того, чтобы посторонние не ходили в нашу столовую. Оказалось, свой пропуск Горяев давно потерял. И когда я после истерического звонка начальника в неведомственной охраны прибежал на проходную, то застал там побагровевшего вохровца, хватавшегося за кобуру, где ничего, кроме мятой бумаги, не было. А мой совершенно спятивший подчиненный орал, что если бы у него была сумка лимонок, то он бросил бы ее в наш ВЦ, потому что более гнусной организации невозможно себе и представить. На следующий день Горяев написал заявление и ушел куда-то, где пока знали лишь о его первом, положительном качестве. А когда вальяжный представитель Министерства рыбной промышленности и Пиковский, пахнущий общим дорогим одеколоном, принимали красные и черные, на экране после запуска программы вместо шифра появилось красочное фаллическое изображение и хулиганская надпись, суть которой сводилась к обещанию противоестественно обойтись со всем нашим трудовым коллективом. Это был прощальный жест Горяева. Вдобавок он установил в программе такую хитроумную защиту, что попытки найти и снять ее привели к самостиранию всей системы. Мы заплатили министерству чудовищный штраф, весь сектор лишился премии и 13-й зарплаты, а меня, разумеется, не утвердили заведующим. И правильно сделали, ибо предупреждали. Супруга моя честолюбивая, Вера Геннадьевна, на месяц отлучила меня от своего белого тела, сказав, что обычно дебилы не доживают до 30, и я уникальный случай. Когда стюардессы собирали подносы, я незаметно спрятал пластмассовый нож, вилку и ложечку, потому что Вика, несмотря на свой зрелый возраст, все еще продолжала играть в куклы. «Снижаемся!» — радостно сообщил торгонавт. Земля внизу, в отличие от наших бескрайних одноцветных просторов, напоминала лоскутное одеяло. «Капитализм!» Просунув нос между кресел, объяснил спецкор.